Глава вторая. На улице было темно и тихо. Ганс провожал Валентина Осиповича домой. Они шли медленно. Молодой человек сердито стучал тросточкой от деревянной тумбы. Спутник его курил папиросу. Вечер был теплый и нежный, и в душу ползла легкая дремота очарования, мешая разговаривать и вызывая в голове неясные сладкие воспоминания, полные неопределенной тоски о будущем. Юноша совсем размяк и молчал. Валентин Осипович изредка делал кое-какие замечания, касающиеся завтрашней сходки у Синего Брода, где еще раз должны были помериться силами две партии. Он негодовал и сердился. «Совершенно я не понимаю и не признаю этих дебатов. Смешны эти петушиные бои, честное слово». «Нельзя, Валентин Осипович», – возразил наконец Ганс. «У нас всего 8 кружков, а у социал-демократов 30. И что всего замечательнее, у нас масса литературы, крестьянской, рабочей. И все же как-то дело продвигается туговато. А они жарят без литературы, и у них кружки растут, как грибы. Ничего удивительного, в рабочих говорит классовый инстинкт. Зато мы монополизировали крестьянство. Ну, это, знаете, неважно, по-моему. Можно и на гектографе сделать хорошо. Можно, да здешние уврие весьма балованный народ. Подавай им непременно печатные, а гектограф, мимеограф и то прочее они знать не хотят. Очень скверно. Со временем можно будет наладить типографию. А теперь надо устроить с провокатором. Вы как думаете? О, я сам не хочу здесь мараться. Просто передам в дружину, а там пусть как хотят. Ну, окажу, конечно, косвенное содействие. Смотрите, будьте осторожнее. Вы – ценный человек для революции. Помилуйте, вы меня конфузите. Ну, будет скромничать. Нет, я говорю не комплимент. У вас есть незаменимое качество – энтузиазм. А это не так часто встречается. Наша интеллигенция больше от головы, революционеры, а не от сердца. Оба замолчали и через минуту остановились у подъезда большой каменной гостиницы, где жил Валентин Осипович. Ганс пожал ему руку и быстро пошел обратно. Дойдя до угла, он крикнул извозчика и велел ему ехать в нижнюю часть города к реке. Извозчик ехал скоро, и от быстрой езды по пустынным затихшим улицам и от сознания романтичности положения Ганс испытывал необыкновенно сильный прилив энергии и возбуждения, когда мысли горят ровно и сильно, и все кажется возможным и достижимым. Это случалось с ним каждый раз, когда приходилось рисковать в чем-нибудь или обдумывать детали сложного предприятия. И чем ближе подъезжал он к цели своего путешествия, тем яснее становилось для него все задуманное им. Улыбаясь своей обычной неопределенной улыбкой, Ганс слез извозчика у ворот небольшого деревянного домика и подошел к окну, освещенному и раскрытому настежь. Белая занавеска колыхалась в нем. Ганс отдернул ее и тихо сказал. «Здравствуйте, Костя». К окну придвинулся черный силуэт хозяина квартиры. Костя читал и очень обрадовался приходу Ганса. «А, Ганс!» – сказал он весело. «Ну, входите. Скажите сперва, сколько времени?» Костя вынул карманы часы и посмотрел на них, слегка косясь левым глазом. 11. А вы торопитесь куда?» – спросил он. «Поторапливаюсь, товарищ. Ну, что, нашли квартиру?» «Нашел, кажется. Годится. Впрочем, можно будет переменить. Она помещается на одной лестнице с редакцией «Голоса», так что вроде публичного места. Приходит и уходит народ. А куда, в какую квартиру, кто знает?» «Правильно», – согласился Ганс. Он облокотился на подоконник и положил голову на руки. «Да идите вы в комнату, странный субъект!» – вскричал Костя. «На улице шляется масса шпионов!» «Нет, спасибо!» – вздохнул Ганс. «А вот что, у вас револьвер есть?» «Есть Браунинг!» «У меня тоже есть и тоже Браунинг!» «Поздравляю вас!» «Премного благодарствую!» «Соскучился я, пришел к вам посидеть!» «Был сегодня у Нины, да она меня гонять стала, боится, что квартиру замараю!» А сейчас от Валентина Осиповича. Симпатичный человек. «Да, будем ли мы с вами такие в его годы?» Задумчиво произнес Костя, и его левый глаз как-то жалобно устремился в сторону, в время как правый серьезно и грустно смотрел на темную фигуру Ганса. «Каторга, ссылка, десяток тюрем, и все как с гуся вода. По-прежнему молод, верит, борется». Рот Ганса перестал улыбаться, и он спросил, вдруг устремив глаза на потолок. «Костя, вам снились сегодня дурные сны?» «Никаких», – рассмеялся он. «Да что это вы сегодня, какой-то лунатик? Уж не собрались ли вы?» «А мне снились», – упрямо перебил Ганс. «Ну что же из этого? Я, ей-богу, вас не понимаю», – Костя пожал плечами. Идите-ка вы лучше спать, а то нервы расстраиваете. Вот что, Костя, сказал Ганс, сейчас я иду решать дело, от удачного исхода которого зависит все существование нашего комитета. Я говорю серьезно, добавил он, заметив недоверчивую улыбку в глазах товарища. Лицо Кости сразу стало серьезным, и глаз перестал косить. Он заправил один ус в рот и сказал: «Так-с, и мне нужна, или, может быть, понадобится ваша помощь. Пойдемте со мной. Это будет недолго, а? У вас есть револьвер к тому же». «Хорошо», – протянул Костя в некотором раздумье. «А какое дело?» «Уверяю вас, я не могу вам сказать сейчас. Во-первых, потому что мало времени. Во-вторых, потому что у меня уже все решено в голове, и вы можете понадобиться только в крайнюю минуту на случай опасности». Костя заторопился, надевая верхнюю блузу, шляпу и закладывая обойму в револьвер. Ганс вынул свой браунинг и пересчитал патроны, держа руки в глубине окна.